Глава 21. Бегство. Ущелье Каринаки. Начало светать, когда мы достигли места своего назначения, расселены на вершине горы, посередине которой пробегал ручей, и где с правой стороны была пещера в скале. Березки образовали здесь редкий красивый лесок, который дальше переходил в сосновый бор. Поток кишел форелями, лес с дикими голубями, а вдалеке на открытой стороне горы постоянно свистали дрозды и куковали кукушки. Из расселины мы видели внизу часть Мамора и Лох, отделяющие его от Апина. Мы смотрели на все с такой высоты, что любоваться этим видом служило для меня постоянным источником удивления и восторга. Расселина эта называлась Каринаки, и хотя из-за ее возвышенного положения и близости к морю она часто закрывалась тучами, все-таки, в общем, это было хорошее место, и 5 дней, проведенных там, прошли приятно. Мы спали в пещере, прикрывшись плащом Алана и устроив себе постель из кустов вереска, которые срезали для этой цели. В одном углу ущелья было потаенное местечко, где мы отваживались разводить огонь. Таким образом, мы могли согреться, когда находили тучи, варить горячую похлебку и жарить маленьких форелей, которых мы ловили руками под камнями и под нависшими берегами ручья. Рыбная ловля была нашим главным занятием и развлечением, не только потому, что мы хотели сохранить муку на лучшие времена, но и потому, что нас забавляло наше соперничество. Мы проводили большую часть дня у воды, обнаженные по пояс, ощупью отыскивая рыбу. Самая крупная из пойманных нами рыб весила не более 1/4 фунта. Но они были мясистые и вкусные, в особенности испеченные на угольях, и заставляли нас сожалеть только об отсутствии соли. В свободное время Алан учил меня обращаться со шпагой, так как мое неумение приводило его в отчаяние. Я, кроме того, думаю, что, замечая иногда мое превосходство в рыбной ловле, он с радостью обращался к упражнению, в котором так превосходил меня. Он усложнял обучение более чем следовало, нападая на меня во время урока с пронзительным криком и наступая так близко, что я боялся, как бы он не проткнул меня шпагой. Мне часто хотелось убежать, но я все-таки оставался на месте, и уроки принесли мне некоторую пользу, научив обороняться с уверенным видом, а иногда это все, что требуется. И так, не будучи в состоянии удовлетворить своего учителя, я сам был не совсем доволен собой. Но читатель не должен думать, что мы в это время забыли о своем главном деле, то есть о бегстве. «Пройдет еще много дней, — сказал мне Алан в первое утро, — прежде чем солдатам придет в голову обыскивать Каринаки. Так что теперь нам следует послать Джеймсу извещение, а он должен прислать нам денег». «А как мы пошлем извещение? — спросил я. — Мы здесь в пустынной местности, откуда не смеем уйти. И если только вы не пошлете птиц небесных, я, право, не знаю, как мы можем это сделать». «Да, — сказал Алан. Ты не отличаешься изобретательностью, Давид». Вслед за тем он погрузился в размышления, глядя на пепел костра. Потом, взяв кусок дерева, он сделал из него крест, концы которого обжег на угольях, несколько смущенно взглянув на меня. «Не можешь ли ты уступить мне пуговицу?» — спросил он. «Конечно, странно спрашивать подарок обратно, но, признаюсь, мне неохота отрезать другую». Я дал ему пуговицу, и он продел в нее узкую полоску материи, оторванную от его плаща, и перевязал ею крест. Затем, прикрепив к нему веточку березы и сучок сосны, с довольным видом взглянул на свою работу. «Недалеко от Каринаки, — сказал он, — есть деревушка под названием Коленснакое. Там много моих друзей. Им бы я мог доверить свою жизнь, но там есть и такие люди, в которых я не так уверен. Видишь ли, Давид, за наши головы будет объявлена награда. Сам Джеймс обещает награду. А уж к